Романс. Ты идешь на поле битвы, но услышь мои молитвы, вспомни обо мне. Если друг тебя обманет, если сердце жить устанет, и душа твоя увянет в дальней стороне, вспомни обо мне. Если кто тебе укажет на могилу и расскажет при ночном огне о девице обольщенной, позабытой и презренной, о, тогда, мой друг бесценный, ты в чужой стране, вспомни обо мне. Время прежнее, быть может, посетит тебя, встревожит в мрачном тяжком сне. Ты услышишь плач разлуки, песнь любви и вопли муки, или подобные им звуки. О, хотя во сне, вспомни обо мне.